Фома прошел вперед, чтобы отворить дверь, провернул большой деревянный ключ и дернул за ручку. Дверь не открывалась. Он еще раз потянул ее, еще раз повернул ключ, но безуспешно. «Дверь набухла и не открывается», — сказал он. «Не дергай так сильно, ты сломаешь замок», — предупредил Иоанн, придя на помощь, но и его усилия оказались безуспешными. Оторопев от удивления, они оба негодующе посмотрели на меня, словно в том, что дверь не открывалась, была моя вина. Я, в свою очередь, решил попытать счастье, и, несмотря на то, что мне никогда раньше не приходилось пользоваться деревянными ключами и замками, ключ легко повернулся, и дверь поддалась без малейших усилий. В лицо мне ударил прохладный вечерний воздух. Я увидел устланный звездами небосвод, от которого оторвалась и упала одна звезда, словно о чем-то предупреждая. Происшествие с дверью и случай со звездой я воспринял как знак того, что Иисус не отстранял меня от своего царства. Однако его ученики не усмотрели в этом никакого предзнаменования. Фома лишь несколько раз провернул ключ в замке, ворча себе в бороду, что такой бедный человек, как он, не привык иметь дело с замками. Поскольку у него никогда не было ничего такого, что запиралось бы. Они остались наверху, а я спустился по лестнице. Внизу меня ждал юный Марк. «Сумеешь ли ты сам отыскать свой дом, чужестранец?» — вежливо осведомился он. Наступила уже вторая стража. «Не беспокойся», — ответил я. Напрасно Нафанаил, дрожа от страха, вел меня окружным путем, какими-то закоулками, чтобы я никогда не смог отыскать этот дом. Думаю, я легко доберусь до нижней части города, а оттуда без труда найду дорогу домой. Как только я окажусь за стеной, я спущусь вниз по тропе, ориентируясь по звездам. Отец и дядя попросили меня быть за хозяина этого дома и принять тебя, — поспешно произнес он. Я ничего не смог тебе предложить, потому что посланцы Господа не пожелали разделить трапезу с римлянином. Прошу тебя, позволь мне в знак гостеприимства проводить тебя домой. Ты еще очень молод, а молодежь нуждается в хорошем сне, — сказал я, улыбаясь. Ты и так слишком долго меня прождал. В такую ночь трудно сомкнуть глаза, — заверил меня Марк. Подожди секунду, я только схожу за плащом. Полусонная служанка что-то проворчала у ворот, но мальчишка, смеясь, слегка шлепнул ее по щеке и выскользнул наружу. Я заметил, что в руках у него была трость со свинцовым набалдашником, что мне весьма не понравилось, хотя, по правде говоря, этот юнец не внушал мне никаких опасений. Он весьма уверенно провел меня прямо к нижнему городу, ни разу не свернув с прямого пути, чтобы я не смог опять отыскать этот... Старался поступить именно так, вызвавшись меня проводить. Там, где было темно, он брал меня под руку, чтобы я не споткнулся и не упал. Похоже, он горел желанием поболтать со мной. Однако я шел, опустив голову и не разжимая губ, и он не решился начать разговор. В то же время во мне еще тлела искра надежды, и я решился заговорить первым. «Так значит, ты знал Иисуса из Назарета?» Марк сжал мои пальцы в своей руке. «Да», — ответил он. «Я помогал готовить пищу и прислуживал за столом, когда он со своими учениками ел пасхального ягненка. Это было в последний вечер. Но я видел его и до этого. Он приезжал в Иерусалиме верхом на осле. Я тоже его приветствовал, как сына Давида». С большой гордостью он добавил: «Мой отец привязал осла в условленном месте, чтобы ученики смогли его затем найти. В тот день люди бросали ему под ноги свои плащи и кричали: „Хозанах!“, размахивая пальмовыми ветвями. Благодаря моему отцу и тете он жил в большой комнате, не платя ни гроша». «А кто твой отец?» — поинтересовался я. «Чем он занимается и почему так относится к Иисусу, невзирая на местные власти?» Юноша нахмурился и прошептал: Лучше не упоминать его имени в связи с этими обстоятельствами. Однако он принадлежит к числу людей, душа которых исполнена смирения, несмотря на свое богатство».